Глава 5. Вот вам лишнее подтверждение того факта, что внимание к деталям зачастую позволяет добиться нужного результата, поучительным тоном говорил дежурный распорядитель ассистентам. В инструкции четко было сказано, что талисман, защищающий от магического сканирования, реагирует на саму магию и начинает мелко вибрировать, когда подходишь близко к источнику магии, так? Да. Вот, геймер вовремя вспомнил об этом свойстве и использовал талисман как указатель направления, что позволило ему сэкономить время поиска башни колдуна. Но он все равно прошел 8 из 16 квадратов и 9 раз вступал в схватки, причем от дракона просто сбежал. Потому что не хотел тратить силы и время на бой. Редкое хладнокровие и расчетливость. А второй финалист обследовал 12 квадратов. Забыл то, что читал. Копии записи игр сделали? Да. Одну мне, вторую направьте в аналитический центр. Сопроводительную записку я прикреплю сам. Распорядитель перевел взгляд на экран компьютера, где был открыт текстовый файл, поправил микрофон на шее и продолжил диктовку текста. Через 20 минут сводный документ был готов. Распорядитель проверил наличие видеоматериала, записал название, полуфинал, миражи, геймер номер 231 и отправил его по указанному адресу. Глеб перехватил Кэт после ужина, когда все собирались идти отдыхать. Подождав, пока Ник и Док покинут кухню, он загородил ей путь и осторожно тронул за руку. «Кэт?» «Да?» Она подняла на него глаза, но тут же отвела их в сторону. На лице недовольное выражение, губа закушена. «Что с тобой такое? В чем я провинился?» «Ни в чем». «Брось. Я ведь вижу. Не смотришь на меня, не разговариваешь. Когда я тебе успел обидеть?» «Глеб, все нормально. Я устала, хочу отдохнуть». «Да, конечно». Он шагнул в сторону, давая пройти. Но Кэт медлила. «Я понял», — тихо произнес Глеб. «Тебе не понравилась затея с заложниками, что детей захватили?» «Не понравилось. Но это сработало, так что ты молодец. И короля ты нашел. Благодаря тебе мы быстро закончили игру». Ее вид шел вразрез со словами, а голос звучал далеко не радостно. Глеб вздохнул, не хватало ссориться перед финалом. Как назло, в голове ни одной толковой мысли. Что сказать? Как исправить ситуацию? Кэт бросила на него сердитый взгляд и пошла к дверям. «Кэт, постой!» Она замедлила шаг. «Это был блеф, обман. Конечно, я не причинил бы вреда ни его жене, ни детям. Даже операторы это поняли и не стали подменять людей киберами. Хотя мы с Доком специально оставили их одних. Неужели ты считаешь меня таким зверем? У меня самого сын растет. Так что я знаю. В общем, зря ты так решила». Он замолчал, пожал плечами. Кэт смотрела в сторону, потом вдруг подняла голову. «Я верю тебе. Просто извини, Глеб, мне показалось, что ты решил выиграть любой ценой. И прости, ладно? И не сердись». Увидев на ее губах легкую улыбку, он вздохнул с облегчением. «Наконец-то. Уф, я уж думал, ты не простишь. Не делай так больше, Кэт, не пугай меня, а то инфаркт хватит, до финала не доживу». «Нет уж, будь добр, доиграть до конца». Они посмотрели друг на друга и одновременно засмеялись. Двери кухни открылись, на пороге вырос Ник. «Ну, где вы там, идете?» «Идем». Кэт первой вышла из кухни, Глеб следом. Ник проводил их внимательным взглядом, в глазах беспокойство. В номере Глеба ждал Док. «Ну, поговорили?» «Поговорили. Я объяснил, как мог. Вроде поверила». «Ну и хорошо», — фыркнул Док. «Еще подцапаться не хватало. Я Нику сказал, тот тоже как на иголках. Ссора накануне финала не есть здорово». «Все, проехали. Черт, я спать хочу». «А я как раз нет. Посмотрю новости. Даже не знаю, что в мире творится». «Как хочешь». Глеб пошел в свою комнату на ходу, стаскивая футболку. Напряжение последних дней понемногу отпускало, и организм настоятельно требовал отдыха. Упав на кровать, Глеб заснул почти сразу. К эльфам они поспели вовремя. Ник и Кэт только-только вернулись после вылазки в замок. Прошли по обнаруженному ходу и провели разведку. Когда Глеб и Док показали им короля эльфов, Ник онемел от удивления. Немедля собрались в путь. Семью маркиза оставили под присмотром эльфов, а сами на повозке выехали обратно. Когда достигли моря, на связь вышел оператор и объявил о завершении этапа. Радовали все, только Кэт выглядела невесело. Глеб сперва не обратил внимания, но потом понял, что это из-за него. Полдня не знал, как исправить ситуацию. И только перед ужином нашел слова. Вышло довольно косноязычно, но, к счастью, Кэт поняла и поверила. И то хорошо. Теперь их ждал финал, что само по себе было выдающимся достижением для охотников. Ибо раньше они доходили только до 1/8 финала. Немного отдохнув и восстановив силы, команда приступила к подготовке к заключительному этапу игры, который по традиции был самым долгим и самым трудным. Из сообщений телевидения, прессы и интернета. Вчера вечером определились финалисты всех 8 игр большого пула фантазии. В командном первенстве в финале игры «Амазонки» выступят «Аргонавты» и «Легион Цезарь», в игре «Конкиста» «Эвеланш» и «Санта-Мария», в игре «Эльф», «Следопыты» и «Охотники Тага», в игре «Горный дух», «Белые братья» и «Кельты». Можно отметить, что, вопреки прогнозам специалистов и букмекеров, сразу две команды, в составе которых есть новички, достигли финала. Это «Легион Цезарь» и «Охотники Тага». Между прочим, они показывают очень хорошие результаты и могут составить серьезную конкуренцию признанным лидерам. Записи всех игр этих и других команд вы можете купить прямо сейчас, сделав заказ через интернет или позвонив по нашим телефонам. Лучшие моменты, шокирующие подробности, уловки и приемы игроков, поединки с драконами и водяными, головокружительные трюки, долгий и тернистый путь к финалу. Пройдите его еще раз вместе с командами. В одиночном разряде не обошлось без сенсаций. Геймеры Скальд Одина, Паладин и Стас закончили полуфиналы гораздо раньше запланированного, показав при этом чудеса смекалки, хитрости, отваги и умения. С особым вниманием все следят за Стасом. До сих пор неизвестно, кто скрывается под этим именем. Лицо геймера по его просьбе скрыто черной маской, наложенной компьютером. И хотя далеко не все эпизоды с его участием представлены к показу, ходят слухи, что он играет очень жестко и очень успешно. Именно на этого геймера принимают большинство ставок. Руководство корпорации объявило о намерении приступить к постройке нового филиала сразу после окончания сезона игр. На балу Дракулы будет объявлено о точном сроке старта строительства. Корпорация планирует пригласить на торжественную закладку первого камня победителей всех сезонов. Трансляция этого мероприятия будет идти в режиме онлайн. Ходившие до недавнего времени слухи об интересе налоговых служб США и России к финансовым делам корпорации «Фантазия» опровергает пресс-секретарь корпорации господин Александр Комов. Он утверждает, что ничего выходящего за рамки обычной процедуры подготовки налоговых документов не происходит. Кроме того, по некоторым сведениям, поступившим из разных источников, некоторые службы проявляют повышенный интерес к деятельности корпорации на строительном рынке. Эту информацию господин Комов комментировать отказался. Силами агентов частного сыска, а также с помощью привлеченных сотрудников иностранных фирм, добыта следующая информация. На одном из заводов Чехии, производящих специальную аппаратуру для корпорации «Фантазия», создан отдельный цех, где до недавнего времени собирали агрегаты неизвестного назначения. Месяц назад цех был закрыт, все оборудование вывезено, персонал уволен. Сейчас там склад готовой продукции. Под видом проверки пожарной и санитарной инспекции цех был обследован. Проведен опрос рабочих и руководства фирмы. Перечень оборудования агрегатов системы производства приблизительно известен. Также известна специализация уволенного персонала. Отсюда можно сделать вывод, что там монтировали и тестировали аппаратуру для выращивания органов, воспроизводства и регенерации ткани человеческого организма. Есть основания предполагать, что это аппаратура для клонирования. Трофимов закончил читать. Не посмотрел на собеседников. Коновалов и Семенко слушали жадно. Раскотин спокойно, уже знал об этом. «За граница!» — первым отреагировал Коновалов. «Там сложнее работать. Наверняка в курсе происходящего директор фирмы и его замы, кто-то еще». Их спрашивали об этом, разумеется, не выходя за рамки легенды. Молчат. «Конечно, а допрашивать по-настоящему нельзя, да и кому?» «Еще не пришло время», — сказал Раскотин. «А когда придет, будем действовать через чешскую полицию и безопасность. Но сам факт интересен. Куда они спрятали оборудование, людей и... изделия?» «Перевезли. На новое место. Странно другое. Они сделали это месяц назад, когда было тихо и спокойно, а наши агенты только искали пути подхода. Что заставило их свернуть работу?» «Позвольте!» — подал голос Семенко. — «Видимо, цех закрыли, когда была выполнена вся работа. Оборудование отправили куда-то, либо продали, а изделия переправили туда, где их будут использовать». Раскотин одобрительно посмотрел на подполковника и кивнул. «Возможно. Илья Андреевич, передайте вашим агентам, пусть попробуют добыть информацию о сделках фирмы за последний месяц». «Есть, товарищ генерал». «Что еще интересного?» «Наши миллиардеры, Миро и другие. Стало известно, что каждый вдруг без объяснения причин изъял из оборота некоторые суммы денег и перевел их в золото и драгоценные камни. Подобные сделки были оформлены в течение последних 3 недель». «Готовятся к чему-то?» — предположил Коновалов. «Возможно», — качнул головой генерал. «Стало известно, — сказал Коновалов, — что некая контора в Египте вербует наемников. Выгодный контракт, высокая оплата. Тех, кого уже завербовали, гоняют в тренировочном лагере, оборудованном по последнему слову технике. Используются кибермодели новых серий, виртуальные залы и тиры. Одна из особенностей процесса — обучение наемников владению холодным оружием». Раскотин вскинул брови. Коновалов поспешил добавить. «В Самаре тоже открыт вербовочный пункт. Вывеска «Иностранный легион», только не французский. Отбор кандидатов идет по нескольким критериям. Один из них — владение холодным оружием». «Уже интересно», — улыбнулся генерал. «Кому и зачем потребовались солдаты с навыками рукопашного боя? Все локальные конфликты на Земле, а их, по нашим сведениям, 18, проходят с использованием традиционных методов ведения войны и с применением обычного оружия». «Кто-то хочет подготовить несколько команд и завоевать все призовые места в играх?» — предположил Семенко. «Невыгодно», — тут же ответил Трофимов. «Общий призовой фонд фантазии за первые места — 6 миллионов долларов, плюс абонементы. А создание лагеря, оборудованного таким образом, наем, подготовка солдат, их содержание, транспортные расходы, потянут на 1/3 этой суммы. Нет смысла начинать дело». «Тогда остается только подготовка к ведению боевых действий в особых условиях», — резюмировал Коновалов. «Но каких?» «Надо это выяснить». Генерал посмотрел на Трофимова. «Кто финансирует? Кто командует? Где набрали инструкторов и персонал? Кто поставляет оборудование? Как это все обосновывают?» «То есть послать туда агентов?» «Верно. Задействуй тех, кого ты готовил как дублеров твоим парням. 2 или 3». «Сделаю». «Ну-с, подведем итоги». Генерал легонько хлопнул по подлокотнику кресла. «Данные по специальному оборудованию для создания клонов вроде бы есть. Активность потенциальных участников группы заговорщиков налицо. Известно о странном лагере наемников. Есть сведения о нестыковках в финансовой документации фантазии и о пропаже некоторых грузов, предназначенных ей. Выявлены потенциальные агенты заговорщиков среди территориальных органов МВД и КГБ. Все это позволяет обратиться к начальнику управления с просьбой начать официальное расследование деятельности корпорации». Он сделал паузу и обвел взглядом присутствующих. Особой радости никто не выказывал. А вот беспокойство видно невооруженным глазом. «Мнение?» «Как воспримет это генерал-полковник?» — хмыкнул Коновалов. «Без радости это точно. И нагоняй я получу 100%. Но добро на расследование даст». «Когда планируете идти к нему?» «Через 4 дня. После запланированного на среду совещания. К тому моменту надо собрать сведения о лагере наемников, о связи миллиардеров и руководства корпорации, попробовать вычислить местонахождение пропавших грузов. Чем больше фактов и аргументов, тем быстрее генерал-полковник примет решение». Раскотин вздохнул. Он яснее всех предвидел реакцию начальника управления на известие о том, что его заместитель и группа старших офицеров проводят какое-то расследование частным порядком. Разноса не миновать. Выговоры тоже. Но это не так страшно. Главное, чтобы генерал-полковник принял положительное решение, иначе вся работа пойдет на смарку. К указанной дате прошу всех быть в управлении, готовыми отвечать на вопросы в пределах компетенции. Так точно. А кто верит в Бога, молитесь. За меня тоже». Это было произнесено вполне серьезно.